Кровь темно-бордовая, почти черная, цвета переспелой вишни, тянулась за поршнем шприца неспешно, словно нехотя. Процедурная медсестра озадаченно поглядывала то на Арину, то на уже почти полный шприц. «Глянь-ка, цвет какой!» Санитарка Людка тоже смотрела на шприц, как зачарованная. «Кровь черная, что деготь?» «Так уж и деготь, Людмила Васильевна. Скажете тоже. А то! Что я, кровище не навидалась? Я ж всю жизнь в медицине. И в хирургии работала, и в стоматологии. Даже в морге доводилась. А такого вот не видела. Может, со свертываемостью что-то?» Игла вынырнула из вены. Медсестра прижала к месту укола ватку. Велела. «Зажимайте». Арина послушно зажала. Если бы ее спросили, она, возможно, рассказала бы, что свертываемость тут ни при чем, что кровь цвета переспелой вишни досталась ей в довесок к некоторым способностям, но ее никто не спрашивал. Да и кто станет хвастаться ведьмовскими талантами в стенах сумасшедшего дома? Только сумасшедший и станет, а она нормальная, только ведьма. После анализов были еще кардиограммы и энцефалограмма, затем взвешивание, после которого Арина осознала, как сильно похудела за последние месяцы. «Кожа до кости», — сказала Людка и любовно погладила себя по крутым бокам, а медсестра лишь неодобрительно покачала головой. Жорика вызвали через час. Был он мрачен, цыкнул на Людку, сунувшуюся было с разговорами, недобро зыркнул на Арину, но тут же отвел взгляд. «Хелена велела, чтобы с анализами не затягивали», — буркнул, ни к кому конкретно не обращаясь. «Садись», — ткнул пальцем в грудь. «Покатимся». Палец был толстый, заскорузлый, с пораженным грибком ногтем. Арина сцепила зубы, чтобы не зашипеть, не отшатнуться. Прислушалась к себе, ожидая какого-нибудь другого отклика. Не брезгливого отвращения, а того, что лежит за гранью. Того, с чем она до сих пор не научилась управляться. Не было отклика. Черная кровь безмолвствовала. Значит, еще не время. Или Жорику просто повезло. Обратно к флюгелю ехали той же дорогой. И Арина снова смотрела во все глаза. Запоминала то, что упустила в прошлый раз. Дорогую иномарку, приткнувшуюся у куста гортензии, охранника в серой униформе с дубинкой на поясе, и рацией в нагрудном кармане, бронзовую табличку с завитушками и надписью «Дубки». Наверное, на заре существования поместья дубы и в самом деле были дубками. Тот, кто посадил деревья с любовью и заботой, знал, что никогда не увидит их зрелого величия. Гораздо проще высадить быстрорастущие тополя или липы, и через несколько десятков лет наслаждаться прогулками по тенистому парку, но хозяин усадьбы или хозяйка выбрал дубы, предпочел мечту реальности. Площадка для отдыха была пуста, санитар Степка развел своих голубушек и голубчиков по палатам. Других пациентов тоже не было. В этом месте и в самом деле оказалось очень тихо. Только издалека доносился приглушенный стрекот газонокосилки. Санаторий или пионерлагерь. Чем же не угодила усадьба с уютным названием «Дубки пионерам»? В те далекие времена еще слыхом не слыхивали о частной собственности и рейдерских захватах. Все самое лучшее, самое экологичное отдавали детям. А дети вот не захотели. Зоя Петровна сидела на боевом посту, опираясь массивным бюстом о столешницу. И что-то записывала в расчерченный от руки журнал. Все двери, кроме той, что вела в Аринину палату, были закрыты. «Забирайте!» Жорик не рассчитал. Или наоборот, Жорик рассчитал все очень точно. Кресло не вписалось в дверной проем, прошло в притирку к косяку колесом и Арининными пальцами. Она закричала, прижала к груди руку с саженными до крови костяшками. Закричала не столько от боли, с болью она почти свыклась, сколько от неожиданности и злости. «Ой, не успела!» Жорик разглядывал ее окровавленную руку с нескрываемым удовольствием. Он улыбался. «Что ж ты такая неуклюжая?» Он стоял в дверном проеме каменным истуканом, лыбился и не подпускал к Арине Зою Петровну. Наслаждался чужими мучениями, садист. «Допусти ты меня!» Медсестра протиснулась в палату, захлопотала вокруг Арины. «Больно, милая?» «Больно, но она справится. Не с таким справлялась. Сейчас нужно думать не о боли, а о том, чтобы Блэк и собственная ярость не сорвались с невидимой цепи. Нужно как-то сдержать закипающую черную кровь. Или не сдерживать. Боль в руке стихла, стоило только Арине сосредоточиться. Отступила в тень, затаилась». Арина, наоборот, подалась вперед, встала из ненавистного кресла и, не обращая внимания на Зою Петровну, пошла на Жорика. Смотреть в лоб чуть выше переносицы. Смотреть и не отвлекаться ни на что. Ни на голоса, ни на боль. Ни на биение собственного сердца. Ни на исходящий от Жорика смрадный дух. Черная кровь знает, что делать. Жорик перестал улыбаться. Жорик, двухметровая громадина, сделал шаг назад, заморгал часто-часто, как готовый расплакаться ребенок, а потом сжал виски руками и закричал. Арина тоже закричала. Раскаленная спица боли вонзилась в мозг, вошла в точку выше переносицы, повернулась, ослепила, сбила с ног. Она лежала на боку, не в силах пошевелить даже пальцем, а рядом, скручившись, валялся Жорик. По отвисшей нижней губе медленно стекала нитка слюны, и на полу у небритой щеки уже образовалась лужица. Веки Жорика мелко подрагивали, словно он спал и видел сон. С ее собственными глазами тоже было что-то не то. Окружающий мир казался размытым и нечетким. Боль растеклась, наполняя собой черепную коробку. А к горлу неминуемой волной подкатывала тошнота, ее вырвало, и в голове что-то взорвалось. Снова ослепило, а потом погрузило во тьму. «Какой-то приступ. Я не понимаю, что произошло. Они как-то одновременно...» Голос Зои Петровны дребезжал, как крышка на закипающем чайнике. «Точно оба?» В голосе Хелены слышался интерес. Такой острый, такой осязаемый, что ощущался даже из темноты. «И вы можете дать мне гарантию, что между ними не было никакого физического контакта?» «Не было, Хелена Генриховна. Это же все на моих глазах произошло. На эпилепсию похоже. Как будто приступ. Сначала у него, потом у нее. «Значит, эпилепсия. Сначала у него. Зоя Петровна, что у нее с рукой?» В голосе Хелены появился металл, ничего хорошего не предвещавший. «А Зое Петровне нужна эта работа. Хелена хорошо платит». «Что с рукой, я вас спрашиваю?» «Соднила, оцарапалась». «Как оцарапалась? Из-за вашего недосмотра?» Голос Хелены смягчился, но мягкость эта была еще опаснее металла. Зоя Петровна все поняла правильно. «Это Жорж». «Недосмотрел?» «Нечаянно. Хелена Генриховна, я почти уверена, что нечаянно». «Что он сделал?» «Не рассчитал, он так сказал. Не рассчитал, слишком близко к двери. Вот она и зацепилась». «Зацепилась рукой за косяк? Сама?» Молчание. Зоя Петровна борется с собственной совестью, просчитывает варианты. Она не злая, она поделилась с Ариной бутербродом, а теперь попала в неудобную ситуацию. «Почему вы молчите? Хватит мямлить, мне нужны четкие ответы». Жорж толкнул кресло слишком сильно, и она не успела убрать руку с подлокотника. Зоя Петровна говорила очень быстро, словно боялась передумать. «Если бы он не спешил и не дергался, все было бы хорошо, но он поторопился». «Дальше». «Я хотела помочь перевязать, но она не позволила». «Почему? Это ведь должно быть очень больно». «Не знаю, не могу сказать. Она просто отмахнулась от меня, встала и пошла на Жоржа». «Просто встала и пошла?» «Она же слабая совсем, против Жоржа что, дитё малое? Я думала, он ее остановит». «А он?» «А он схватился за голову и закричал, а уже потом упал. И она тоже упала, но никто никого не трогал, даже пальцем не прикасался, клянусь». «Не нужно клясться. Что еще за пошлость?» По полу процокали каблуки, и Хелена спросила. «Жорж, ты в порядке?» Ответом ей стало невнятное мычание. «Жорж еще не в порядке. Если не может изъясняться нормально, это хорошо, плохо другое. Сама Арина тоже не в порядке, головная боль почти прошла. Но слабость такая, что даже дышать тяжело. Или ей снова что-то ввели, чтобы утихомирить?» «Жорж, ну что ты мычишь, как телок? Голова болит, кружится. Сколько пальцев?» «Два». Жорик медленно, но верно учился разговаривать. А вот считать еще не научился. «Три. Пил что-нибудь?» «Воду. Ничего крепче». «Может, покурил?» «Хелена Генриховна!» Жорик застонал, завозился, видимо, пытаясь сесть. «Вы же меня знаете!» «То-то и оно, я тебя знаю. Но так что с тобой приключилось?» «Перегрелся, наверное. Жарко. Но уже все хорошо, сейчас оклемаюсь. Только голова болит, собака!» «И у нее солнечный удар? От какого такого удара у нее кровь на руке, Жорж? И не смотри на Зою Петровну. Я не дурочка, вижу, когда меня пытаются обдурить. Ты нарушил инструкции». В голосе Хелены не было ни злости, ни укора. Казалось, тот факт, что Жорик нарушил инструкции, ее даже порадовал. И Жорик это почувствовал. Своим не совсем человеческим, а скорее звериным чутьем понял, что наказывать не станут. А если повезет, если он правильно разыграет карту, то и похвалят. Не при свидетелях, а кулуарно. Арина тоже поняла. Жорик не отступится, с молчаливого дозволения Хелены будет третировать, издеваться. А Хелена станет делать вид, будто ничего не происходит, наблюдать со стороны за интересной пациенткой, поставленной в неинтересное положение. До смерти ее, пожалуй, не замучают. Побоятся, но при осторожном подходе сделать с ней можно, если не все, то очень многое. Жорик сволочь и садист, а вот интерес Хелены пока не совсем понятен. Кроме профессионального любопытства, должно быть что-то еще. Недоразумение случилось, Хелена Генриховна. Судя по голосу, Жорик больше не боялся за свою шкуру. Не досмотрел, каюсь. Оштрафую. Пообещала Хелена, но всем присутствующим было ясно. Не оштрафует. И вас, Зоя Петровна, если о случившемся, недоразумение станет известно за пределами этой комнаты. Или вовсе уволю. Вы ведь медсестра, ответственность в первую очередь лежит на вас. Опекун нашей пациентки – человек очень серьезный. С ним шутить опасно. Как думаете, что случится, если он об этом, вот об этом, недоразумение узнает? Тут же не об увольнении речь пойдет, а о судебном разбирательстве. У вас есть деньги на хорошего адвоката? Хелена Генриховна. Зоя Петровна плакала, и Арине хотелось цепиться Хелене в волосы. Это в лучшем случае. У вас, кажется, внучка на иждивении. Только это меня и останавливает от принятия радикальных мер. Растить ребенка в одиночку очень тяжело. Я все понимаю и рассчитываю на взаимное понимание. Нет, цепиться в волосы — это слишком мягко. Хелена заслуживает чего-то более изощренного. Откуда у нее этот талант ломать людей? Врожденный? Благоприобретенный? И перестаньте рыдать. Лучше посмотрите, как она. Нет, я сама. Кровать. Ее перетащили на кровать? Тихо скрипнула под Хелениным весом, и Арина едва не скрипнула зубами. Когда лица коснулись твердые бесцеремонные пальцы, ощупали, оттянули верхнее веко. Поразительная устойчивость. Пальцы исчезли. Арина, вы меня слышите? Я знаю, что слышите. А если знает, то зачем спрашивать? Нам с вами, дорогая моя, нужно быть очень осторожными. Вы еще не окрепли. Плохая координация движения и, как следствие, травма. Вот, оказывается, из-за чего травма. Из-за общей слабости и плохой координации. А Жорик ангел с крылышками. Или сообщник. И этот приступ. Я ведь вас предупреждала, надо беречься. Слушать рекомендации врачей. Мои рекомендации. Прохладная ладонь накрыла ее пальцы. Сжала крепко и больно. Мы ведь так славно ладили с вами все эти месяцы. Конечно, славно. С каталепсичкой отчего же не поладить? А голова болит, просто раскалывается. Не помогают Хелене на лекарства. Откройте глаза, Арина. Я хочу видеть, что вы понимаете, о чем речь. Где мой опекун? Веки тяжелые, налитые свинцом. Еще попробуй подними. Но у нее получилось. Лицо Хелены плыло и двоилось. Две Хелены – это явный перебор. И одной более чем достаточно. Остальные присутствующие в комнате были вне поля зрения. Он занят, я же вам говорила. Но как только он разберется со своими делами, сразу же приедет. Вы очень много для него значите. Это так трогательно. Когда? Скоро. Наберитесь терпения и сил. Вы же не хотите, чтобы он увидел вас такой? Какой? Вот такой. В ладонь легло складное зеркальце. Милая, очень недешевая безделушка. Серебро, отделка полудрагоценными камнями. Арина не видела, скорее знала. И знание потянуло за собой воспоминания. Или видение. Вот только чье. Саксофон рыдает, оплакивает то, что никогда не вернуть. Не самая подходящая музыка, но он ее любит. Это видно, для этого не нужно никаких специальных ухищрений. Он любит саксофон. Односолодовые виски и сигареты, хотя к саксофону и виски больше подошли бы сигары. Но ему, как ни странно, идут именно сигареты. И длинные, почти до плеч, пепельно-серые волосы идут. И усталый прищур пепельно-серых же глаз. И сизая щетина, которую все время хочется потрогать. Он слушает саксофон, пьет односолодовые виски большими, но неспешными глотками и через кисею дыма наблюдает за тем, как она подводит губы алой помадой. Мужчинам нравится алая помада. А что нравится ему? Она скоро узнает. Зеркальце выскальзывает из рук. Падает к носкам его дорогих, но давно не чищенных туфель. Жалко будет, если разобьется. Вещица дорогая, купленная по случаю в Венеции. Прошу вас. В одной руке он умудряется держать и сигарету, и подобранное с пола зеркальце. Не разбилось, это добрый знак. Спасибо, я такая неловкая. С кем не бывает. А улыбка у него красивая, чуть кривоватая, немного насмешливая. С этими длинными волосами, щетиной, сигаретами, улыбкой и нечищенными туфлями он похож на флибустьера. Хелена. Она протягивает руку первой. Она современная женщина и не боится флибустьера с глазами цвета пепла. Андрей. Протянутую ладонь он принимает бережно, осторожно касается поцелуем кончиков пальцев. Какой галантный ей попался флибустьер. Зеркальце, серебро, полудрагоценные камни упало на пол, но перед этим Арина успела рассмотреть отражение. Не свое, Волкова. Оказывается, у них с Хеленой есть кое-что общее. Мужчина, похожий на флибустьера, в равной мере равнодушный и галантный, способный заинтриговать любую женщину, даже искушенную хищницу. Рысь, волку не подружка. Волк нашел себе змею. «Вам нехорошо?» Хелена, забыв об упавшем зеркальце, подалась вперед, сжала запястье, нащупала пульс. «Вам настолько не понравилось то, что вы там увидели?» Ей не понравилось. До такой степени не понравилось, что хочется выть. Но не дождутся, ведьмы не плачут. Вот такой у нее теперь девиз. «Но ведь это все поправимо. Выздоровление, конечно, долгий процесс. Но если хорошенько постараться, если довериться...» Хелена говорила ласково, словно мать родная. Но в глазах ее кружились хороводы снежинок, а от улыбки стыла кровь в жилах. Даже хваленая черная кровь не выдерживала. «А опекун ваш приедет очень скоро, обещаю. И к его прибытию мы должны вас как-то подготовить, чтобы ни у кого не случилось шока. Вы меня понимаете?» Она понимает. От встречи с опекуном может случиться шок. Вот только у кого? У нее? У Волкова? Или может у Хелены? Интересно, Хелена знает про них с Волковым? Подумала, и самой стало смешно. Как беспомощно и наивно получилось. Когда-то, много месяцев назад, Волков был готов умереть за нее. А сама она едва не умерла, отвергая этот страшный дар единственно доступным способом. Тогда между ними в самом деле что-то было. Что-то настоящее, но слишком хрупкое, чтобы выжить в этом мире. И сейчас их с Волковым нет. Рысь волку не подружка. Есть пациентка и ее опекун. Жизнь изменила правила игры, в которой уже раз. «Я хочу позвонить». У нее еще есть Ирка, есть Анук. Нужно только напрячься и вспомнить номера их телефонов. «Я хочу позвонить подруге». «Сожалею». Хелена развела руками. «Это против правил». «А кто придумал правила?» «Я». Хелена сунула зеркальце в карман халата. «В этом месте все правила придумываю только я». Добавила она так, чтобы расслышать смогла только Арина. «Хотите чего-нибудь еще?» «Хочу спать». «Это легко устроить». В вену воткнулась игла, и боль ушла, забрав с собой Хелену.